Переселенцами. Переселенцами в какой Нью-Йорк, вражду вселенскую взвалив на горб? Ведь и медведи мы, ведь и татары мы, вшами изъедены, идем с пожарами, покамест в долг еще, а там из тьмы, санмы и полчища таких, как мы. Полураскосая стальная щель, дикими космами от плеч метель, во имя Господа, во имя разума, ведь и короста мы, ведь и проказа мы, волчьими искрами сквозь вьюжный мех, звезда российская противу всех, отцы-убийцами в какую дичь, не ошибиться бы вселенский бич, люд земледельческий, вставай с постелью, и вот с расстрельщиком бредет расстрелянный, и дружной папертью рвань голыдьбе, мир белоскатерный, ужо тебе!